Глава третья. Дмитрий был прав, когда не поверил в безмятежное состояние Эл. Дома среди суеты 20 века, шумных улиц, бегущих людей, житейских неурядиц, Эл впадала в состояние отчужденности, и поэтому ее не захлестывал общий для всех поток суеты. Ничего в этой жизни не могло ее удивить или расстроить. Не было прежней чувствительности, способностей, и память прочно удерживала жизнь рядом с владыкой и еще более дальнее прошлое. Эл ни от чего не хотелось избавляться. Все имело свою ценность, свое место, свое время. Суета обыденной жизни 20 века потому не касалась ее, что она ею не жила, не погружалась в нее. У Эл были иные заботы. Она обожала бывать дома и следить, как ее приемная семья живет, казалось бы, скучной жизнью. Эл в этом видела особенную гамму, собственную мелодию, как сказал бы Игорь. Она смотрела на них с отстраненной улыбкой мудреца, однажды освобожденного от суеты опытом души. То, что имело ценность для них, уже не имело ценности для нее. Эл просто жила среди них, их забот, не принимая их так же серьезно, как они, помогая по мере надобности и не стремясь решить за них их жизненные задачи. Ее невозмутимость и равновесие создавали то особенное пространство, о котором говорил Алик. Она хранила спокойствие и ненапряженную готовность к чему угодно. Примерно в том же состоянии она жила и в будущем. Контракт с космофлотом сроком на год позволил Эл немножко вжиться в роль землянина. Она не заботилась о том, чтобы развенчать большинство выдумок о себе, и не скрывала пиратские опыты и военные навыки, которые после миров владыки оказались неутраченными. Почему бы не пользоваться ими, если в них была нужда? Когда разговоры касались прошлого, ей намекали на то, что оно нечисто, она ничего не возражала, признавая за собеседником право так и считать. Едва ли мнение о ней сильно изменилось за этот год. Ей ни разу не предложили назначение. Галактис также хранил молчание. Роль пилотажного инструктора устраивала Эл вполне. Год истекает, не станет повода удерживать ее. Потом непременно что-нибудь да произойдет. Если не произойдет, то к лучшему. Эл считала, что заслужила отдых. Третья фаза полетов завершилась, и после проводов последней группы Эл вернулась на Землю. Она жила на острове Тома, приглашая в гости всех, кто пытался с ней сблизиться снова. Визиты были делом обычным. После каждого возвращения ее кто-нибудь ждал. На этот раз появился Игорь. Он сидел на перилах веранды, качал босыми ногами. Привычка осталась жива с юности. Эл в мощном костюме для орбитальных полетов шла по тропе к дому и помахала ему издали рукой. «Сейчас», — сказала она без приветствия, поравнявшись с ним, поднялась по скрипучим ступеням веранды. «Только переоденусь». Эл появилась в дверях в легкой домашней одежде с двумя стаканами молока. «Будешь?» — предложила она Игорю. «Нет, ты же выпьешь оба, как полеты». «Хорошо». Она залпом осушила половину стакана. «Все, кончились полеты». «Нику не видел?» «Нет». «У Лондра торчит», — сказала Эл, применив слово из прошлого. Игорь не понял именно это слово. «Что?» – переспросил он. «Она у Лондера», – пояснила Эл. «А ты тут давно?» «С полудня». «Я задержалась. Как узнали, что семинар последний, и полеты тоже так завалили вопросами?» «Некоторые из старых составов появились. 3 часа, – объяснялось, – охрипло совсем». Эл покашляла. «Не жалко бросать обучение? Трудно?» «Да нет, трудно не мне. Человеческое сознание еще не приспособлено к катерам такого класса. Полдела скопировать пиратский катер. Для тех, кто привык к коллективным полетам, индивидуализм в новинку. Они оказываются после скачка в незнакомом районе в одиночку, не группой. Без страхующих товарищей, поддержки кораблей, без автопилота и без прикрытия. А заодно без оперативных служб. Вот тут-то один на один с буферной зоной и начинает вылезать коллективная академическая подготовка. Пилот не может взять в толк, что должен просто, должен быть один. Это стереотипы. Они стараются прыгать группой. Забавно, когда оказывается в разных местах. Пираты используют группу пилотов с телепатической связью, а нашим это пока недоступно. Я посвятил этому явлению не один день тренировок, результатов не добилась. Кураторы сделали мне замечание, что я развиваю в пилотах эгоцентризм. Да как же так? И что ты ответила? Что взять с пирата? Я их послала полетать в буферную зону. Ты провела занятия для инструкторов, для кураторов? В буферной зоне? И кто тебя туда пустил? Они не пилоты, они контролем сознания занимаются. Игорь удивился, посмотрел на нее. Да нет, в буферную зону меня не пустили, даже если бы война опять началась. Элла засмеялась. Проще выражаясь, я в словесной форме отправила их куда подальше. Куда? Эл, ты странно себя ведешь. Ты ругаешься? Эл кивнула. Мы давненько не общались, вздохнула она. Он посмотрел на нее серьезно. Эл смотрела на океан усталым взглядом человека, который сделал все, что мог. Она время от времени отпивала молоко сразу из двух стаканов по очереди. Один почти опустел. А потом что? Спросил он. Тебе бы не в мои дела вникать, а собой заняться. Ты вялый, тебя тяготит обыденность, произнесла она нараспев. Ты уже год тут, и будто бы ничего не происходит, заявил он. Эл улыбнулась. Ни катастроф, ни войны, ничего, что со мной ассоциируется. Я так не думал, заверил Игорь. Ты изменилась, привыкнуть не могу. Я хотел тебя повидать, вот и прилетел. Я вчера дал концерт. Последний концерт, посвященный войне. И уже зарекся ничего такого больше не писать. А как симфония? Не спрашивай, застрял. Эл, да что же это такое? У меня кризис. Мне хочется сесть в катер и разбить его. Ты не перевел жизнь в другое русло. Это трудно. Я знал, что ты поймешь. Я знаю двух людей, которые тебя реанимируют. Это я и Оля. Выбирай. На лице Игоря сначала возникло недоумение, потом решимость. Я выбираю тебя. «Значит, Олю с собой не зовем?» – спросила Эл хитро. «Куда?» «Хочу слетать в одно место. Олю не приглашала, хотела с тобой посоветоваться». «Мы одна команда», – возразил он. «Ты, я и Оля?» «Да». «Ты и Оля команда?» «Ты о чем, Эл? Не пойму». В ответ она еще шире улыбнулась. «Нет, ты понимаешь, друг мой». «Эл, мне действительно непонятно», – заверил он. Лицо Эл стало похоже на одну большую улыбку. Она намеренно оскалила зубы. «Ты от кого пытаешься прятаться? Димку, что ли, на тебя натравить? Он же не откажется». «Мы увидим Димона?» – удивился Игорь. «Мы снова будем вместе, Эл?» Она слабо закивала головой. «Я попытаюсь». Игорь от волнения сделал глубокий вдох. «Наконец-то! Тебе наскучила обыденность?» «Ничуть. Это вам она наскучила. Попробую вас развлечь. Пойду свяжусь с Ольгой. У нее отпуск завтрашнего дня». Она хотела заняться своей научной теорией. «Потом займется», — возразила Эл. Эл ушла в дом, а Игорь подумал об откровенном намеке Эл. Она навела справки. Странно, что Эл, деликатная в подобных вопросах, так открыто подтрунивала над ним. Почему? Он не сердился, но вспоминать о прошлой неудаче в отношениях с Ольгой не хотел, особенно обсуждать это с кем-то из друзей. Он рассчитывал, что Эл больше не затеет подобного разговора. «Она летит сюда», — сообщила Эл с порога. «Уже избавила Лондера от хватки Ники. Они будут здесь обе». «Эл, ты устала, наверное. Отдыхай. Я встречу их», — сказал он. «Они не тебя хотели видеть. Я их подожду». «И куда мы летим?» «Не скажу». «Эл, ты странная». «Ты нервничаешь. Проецируешь свое угнетенное состояние на меня». А я не нахожу в моей нынешней жизни повода для уныния. Мне тут в кайф. Что было последним? Опять не понял он. Мне хорошо. Эл зевнула, отошла от него и уселась на ступеньках, на то самое место, где я любил когда-то сидеть воспитатель Эл. И поза была похожей. Игорь подумал, что она вспоминает его. Поэтому копирует его манеру. Он опять залез на перила, и они замолчали.